Адъютант палача 3. Часть 1. Олигарх. Глава 1. Май выдался теплым, что с одной стороны радовало, если не брать в расчет душное купе вагона первого класса. Кондиционеров пока не придумали, открывать окна не самая лучшая затея. Ничего, потерплю еще пару минут. Многодневная дорога и несколько сложнейших переговоров отняли массу сил. Устал я в первую очередь психологически. Еще и дома долго отсутствовал, что не добавляет положительных эмоций. Зато, выйдя из вагона на московском вокзале, осознаю, что ко мне стремительно возвращается хорошее настроение, а еще предвкушение долгожданной встречи с семьей. Рядом идут два телохранителя, контролирующие ситуацию. На выходе нас встречает еще пара человек, которые должны присматриваться к встречающим и подозрительной публике. Думаю, что особой опасности нет, но береженого Бог бережет. Последние события показали, что расслабляться нельзя. Садясь в закрытый вазок, откидываюсь на мягкое сиденье и погружаюсь в свои мысли. Грызли меня сомнения, что я наделал ошибок в своей длительной командировке на юг. Все-таки надо было действовать хитрее, а не ломиться напролом. Под мерное покачивание кареты закрываю глаза и еще раз прокручиваю один момент. Неприятный взгляд из-под кустистых бровей, длинная борода, делающая пленника похожим на восточный вариант Деда Мороза и грязный халат, дополняли образ обычного туземного жителя Бакинской губернии. Только товарищ был не так прост, как хотел казаться. Передо мной находился фактический руководитель местных возчиков нефти или скорее глава их гильдии. Надо заметить, что это умный ход, замаскироваться под простого работягу, дабы не привлекать к себе лишнее внимание. Образ азиатского пролетария портили отличные сапоги, пусть и давно не чищенные. А еще он меня совершенно не боялся. Человек явно привык общаться с разными людьми, в том числе высокопоставленными чиновниками и нефтепромышленниками. Что ж, будем дяденьку удивлять. Он действительно думает, что подвал в моем поместье на окраине Баку существует для хранения вина или отдыха, уставшего от грязного воздуха нефтепромыслов и изнеженного графа. Скажем так, сие помещение используется по двойному назначению. Нет, за годы пребывания в новом мире я не стал каким-нибудь маньяком или садистом. Просто людская глупость и жадность буквально вынуждают применять к ним незаконные методы убеждения. Как говаривал комрад Капоне, добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом, в чем я с ним полностью согласен. Вот и этот товарищ начал что-то подозревать только после того, как один из ребят Фредди приковал его к специальным штырям. Немного подергавшись и испытав цепи на прочность, лидер возчиков стал не таким уверенным в себе. Он еще и по-русски сразу заговорил, хотя до этого ломал комедию, делая вид, что знает только родной язык. «Господин, я не виноват. За что меня схватили? Почему я здесь? Где полиция?» Тонкая струйка пота потянулась с жирных волос по заросшей черной растительностью щеке. «Может, так на дяденьку повлиял внешний вид Захара? Этот ничем не примечательный мужчина лет 30, немного напрягает даже меня. Очень у него неприятный взгляд, да и не нравятся мне люди, наслаждающиеся чужой болью. Но руководитель СБ-компании утверждает, что все под контролем и данный человек необходим. Значит, будем доверять чутью моего немецкого друга. Мне нужны имена всех разбойников, кто пытался взорвать нефтепровод. И также ты расскажешь, кто за вами стоит. Динамит в обычной лавке не продается, а значит, вам его кто-то передал и объяснил, как пользоваться. Стараюсь сохранять спокойствие, но внутри просто киплю от желания вытащить нож и начать резать пленника на кусочки. Эти твари чуть было не взорвали мой трубопровод. Кто бы знал, скольких трудов и финансовых вложений стоил этот проект. Мало того, но мне еще пришлось буквально поселиться в этой дыре, расставшись с семьей почти на год. Я уж молчу про бюрократическую составляющую, связанную с арендой земли, по которой шла труба в сторону НПЗ. И вот наша охрана ловит группу бандитов со связкой динамита, когда они пытались подложить ее на одном из участков нефтемагистрали. Но обо всем по порядку. Вхождение в нефтяной бизнес прошло достаточно спокойно. После увольнения с госслужбы в 1866 году, мы с Катариной решили не откладывать перспективный проект, и меня ждала командировка на юг. Сначала пришлось заехать в Тифлис, где у меня прошла весьма содержательная беседа с новым генерал-губернатором. Я не стал ничего скрывать и весьма откровенно рассказал удивленному фон Кауфману о своих планах. Объяснил, что захожу на рынок с немалым капиталом и новыми технологиями. Также пообещал, что на моих предприятиях не будет всяких непотребств, связанных с рабочими. Сейчас российские заводчики и фабриканты просто выжимают из людей все соки, и нефтепромыслов это касается в первую очередь. Кроме того, что это просто вредный и тяжелый труд, в Баку происходят постоянные аварии с гибелью рабочих. Но я не для того положил столько сил, продвигая прогрессивные законы, чтобы наживаться на крови трудового народа. Далее, была очередная изнуряющая поездка теперь до Баку и осмотр своих владений на месте. Черный город 1, Черный город, гора Шихер, название восточных районов города Баку, ранее бывших его пригородами, в которых в конце 19, начале 20 веков сосредоточились предприятия нефтяной промышленности братьев Нобель. Выглядел жутковато, но впечатляюще. Мой агент приобрел перспективные участки в районе Биби и Бат, где нефть пузырилась буквально на поверхности. А еще мне посоветовали весьма интересного человека по фамилии Меликов и странным для армянина именем Джават. Сей энтузиаст просто бредил нефтью, вкладывая все свои невеликие капиталы в ее добычу и переработку. Ознакомившись с его перерабатывающим заводиком, я принял решение его купить, заодно нанять самого предпринимателя. Теперь у НКК, то есть нефтяной компании «Козелу Поклевского», есть отличный региональный директор, полностью погруженный в развитие индустрии. Именно Меликов посоветовал мне построить полноценный НПЗ в Баку, так как это просто дешевле и эффективнее, нежели подобное предприятие в Царицыне. Думаю, это было верным решением, но мы также заложили завод на Волге. Чуть позже подобное предприятие будет открыто в Грозном, куда тоже дотянулись загребущие руки нашей компании. В итоге за 4 года под руководством беспокойного Джавада была выстроена целая корпорация, состоящая из 3 заводов, нефтеналивных хранилищ, собственных пристаней, 5 танкеров и даже небольшой частной армии, охраняющей все это имущество. И вдруг начались проблемы на ровном месте. Вернее, они были всегда, но ранее удавалось решать их мирным путем. Ну, пару-тройку бандитских шаек, решивших поживиться на излишне богатой компании, мы не считаем. Каспийская рыба тоже хочет кушать, а Фридрих Паулюс очень не любит подобную публику. Заодно парни из СБ неплохо размялись. Если первоначально у нас были проблемы с конкурентами, которым не нравилось, что мастеровые и рабочие уходят от них в НКК, соблазнившись лучшими условиями, то сейчас конфликт возник с перевозчиками. Уж очень всех напугали мои планы строительства нефтепровода. Ведь это был сильнейший удар по людям, занимающимся транспортировкой нефти. То, что сюда вскоре дотянется железнодорожная ветка, и люди в принципе потеряют работу, никого не волновало. У всех на устах было название нашей компании, как виновника будущих проблем. В свое время, именно из-за нежелания портить отношения с местными, я отказался от строительства узкоколейки, по которой планировал перевозить цистерны с нефтью на завод. Но объемы добычи росли, и перевозчики уже не успевали удовлетворять наши потребности. Необходимость строительства нефтепровода встала в полный рост. Меликов идею одобрил и со свойственным ему энтузиазмом взялся за дело. Кто бы знал, каких это стоило трудов. И вот теперь какие-то сволочи решили похоронить мой проект. У меня уже начали зарождаться планы протянуть ветку до Батуми. Но кому-то все это очень не нравилось. Вот и приходится заниматься всякими глупостями вместо того, чтобы обсуждать грандиозный проект с потенциальными инвесторами. Не понял, погрузившись в свои мысли, я пропустил, что Фредди задал вопрос. Будем допрашивать этого плута по-настоящему? Конечно, не отпускать же такую добычу. Я пока выпью кофе и подышу воздухом, а вы работайте. Пленник пытался понять, о чем мы говорим, но немецкого он явно не знал. А в помещении действительно было душно и как-то неприятно. Не люблю я подобных забав, только обстоятельства вынуждают действовать весьма жестоко. Прощать подобное нельзя. А еще во мне проснулось что-то из 90-х, когда многие проблемы решались подобным образом. Думаю, туземцы очень удивятся моей реакции на столь глупый и неподготовленный акт агрессии. Это для окружающих я аристократ и бывший чиновник с хорошей репутацией. Только внутри меня сидит Коля Смирнов, который политесом необученный на удар предпочитает реагировать соответственно. Можно было привлечь полицию, но здесь иной случай. Ведь я всегда открыт для переговоров и НКК имеет хорошую репутацию, так как компания создала своим работникам отличные условия. Кто мешал перевозчикам подумать о будущем и предложить какие-то свои идеи? Да я бы сам нанял многих из них, дабы не устраивать социальных проблем. Рабочие руки на Апшеронском полуострове нужны, но товарищи решили пойти своим путем. И мне даже понятна их мотивация. Одно дело иметь свое небольшое дело, чем пахать на дядю, добывая и перерабатывая нефть. Этот труд гораздо тяжелее, чем возить на орбе бочки с черным золотом. Перевозчики еще и цены начали задирать, создав фактическую монополию, не допуская в бизнес конкурентов. Выхожу на улицу и вдыхаю полной грудью. В апреле здесь уже достаточно тепло и природа просто радует. Деревья цветут, птички порхают, так бы и сидел, наслаждаясь чудесными видами. Но покой нам только снится. Молчаливый слуга из отставников, которые формируют нижнее звено компании СБ, принес чашечку кофе. Киваю в знак благодарности и делаю первый глоток. Эх, хорошо. Вот почему нельзя решать все миром и спокойно договариваться, не то, чтобы меня мучила совесть. Здесь все полным в порядке, нет у меня подобной способности, только мараться во всяких темных делишках мне не нравится. И ведь нельзя сказать, что ситуация напряженная, из-за сильной конкуренции. В Бакинской губернии работы хватит всем. При нынешнем уровне развития технологий и постоянном росте спроса на продукты переработки нефти, сюда могу зайти еще десятки компаний. Понятно, что в итоге начнется поглощение и прочие трансформации, но сейчас речь о другом. Зачем изначально применять незаконные методы? У меня и со старообрядцами были большие проблемы, вернее, они никуда не делись. Бородатые лицемеры решили, что столичный граф хочет отнять их кусок пирога, связанный с перевозками. Ну, костью в горле им стало строительство танкеров. Дяденьки считают Волгу своей вотчиной и не хотят видеть на ней чужие суда. Чего против меня только не применяли. Бойкот со стороны грузчиков, перевозчиков и строителей был только одной из частей плана сектантов. Только я не лыком шит и применил вариант со штрихбрехерством. Просто привез своих людей, поселил их в отдельном месте и защитил со стороны нападок местных. Поняв, что из-под носа уходят большие деньги, народ возопил, но было уже поздно. В дело попытались подключить даже полицию и саратовского губернатора. Моей репутации и слаженной работы СБ со специально нанятыми юристами хватило для отбития самого настоящего штурма. А каково в этом случае простым коммерсантам? Вот и приходится деловому человеку договариваться с сектантами, либо заручаться поддержкой на самом высоком уровне. В обоих случаях приходится лишаться весомой части доходов. Я на это идти не собирался, потому и влез в драку. Царицынский НПЗ вскоре должен выйти на полную мощность. Пока же идет насыщение хранилища и обкатка рабочих процессов. Плохо, что СБ докладывает о начавшихся шевелениях вокруг предприятия. Вот кто мешает богатейшим людям страны построить свой завод или организовать цепочку по доставке нефти. Но почему-то в практически готовое дело сразу хотят влезть новые компаньоны. В столице я тоже получил пару намеков, что некоторые высокопоставленные господа хотят осчастливить меня своим участием в интересных проектах. Ладно, буду решать проблемы по мере их возникновения. Допиваю кофе и спускаюсь в подвал. Воющее на высокой ноте существо мало напоминало дерзкого и хитрого главу гильдии. Неприятное зрелище. Еще и резкий запах испражнений шибанул в нос, заставив меня судорожно вытаскивать надушенный платок. Чего-то совсем я размяк в последние годы. Ранее меня людские страдания или запах дерьма не смущали. Наш герой сначала решил поиграть в молчанку, затем начал юлить и нагло врать. Захару пришлось немного поработать, Фредди кивнул на скалящегося палача, протирающего свои инструменты, бережно разложенные на набольшем столике. «Будете лично слушать этого мерзавца или заткнуть его?» – продолжил немец, кивнув на воющее тело. «Думаю, он рассказал все, что знал и даже больше. Тогда пойдем на воздух, расскажешь, о чем речь. С этим решим по итогам полученной информации, господин». Вдруг заверещал перевозчик, попытавшись встать на колени и ползти в мою сторону, но был моментально опрокинут Захаром. «Пощади, я не виноват, детей пожалей, меня заставили». Татарин, как здесь называли азербайджанцев, что-то еще верещал мне в спину, пока не раздался звук удара. Я сначала удивился, что сейчас так зовут местных мусульман, которые отнюдь неоднородны. Только национальность разбойника не имеет к делу никакого отношения. Точно так же я отреагирую на попытки навредить моей компании со стороны русских, немцев или поляков. Здесь вообще полный интернационал, и на нефтеносных месторождениях спокойно трудятся все народы. Это только СБ у нас сформировано по иному признаку, куда набираются отставники строго православного вероисповедания, закончившие службу в армии. В остальном пусть будут хоть неграми, лишь бы приносили пользу. Империя огромна и многогранна. Я считаю, что любой инородец должен иметь равные права с православным, лишь бы он соблюдал законы. Вскоре будет решен даже еврейский вопрос, ставший камнем преткновения и баталий нескольких столичных группировок. Меня сейчас это мало касается, но радует, что власти стали заниматься назревшей проблемой, а не абстрагироваться от нее. Как вы и предполагали, все гораздо сложнее, начал доклад немец, расположившись в плетеном стуле напротив меня. Перевозчиков давно начали стращать тем, что нефтепровод лишит их работы. Хотя, это странно, ведь, кроме НКК в губернии работают десятки добытчиков, и владельцы телег точно не остались бы без заказа. Чего беспокоиться, здесь работы на долгие годы. Ты не учитываешь, что, несмотря на огромные вложения, труба окупится уже через год-полтора. Еще это увеличение объемов добычи и снижение стоимости сырья, улыбаюсь в ответ на недоумение Фредди, значит, через 2 года другие промышленники должны будут отреагировать на изменившуюся обстановку. Умные добытчики уже начали действовать, так как я слышал о начале переговоров нескольких заводчиков с Кокаревым и Губаниным. 2, русские предприниматели, владельцы Закаспийского торгового товарищества, предшественника Бакинского нефтяного общества, крупнейшей компании в нефтяной отрасли. Сурханский завод, принадлежащий этим двум господам, недавно был полностью переоборудован и выдает продукции не меньше нашего. Люди поняли, что пора переходить от мануфактур к машинному производству. Думаю, что и свою трубу они проложат в самое ближайшее время. Другой вопрос, что мы ушли гораздо дальше и производим не только керосин, что приносит гораздо больше прибыли. Но скоро конкуренты подвинут нас и на этом направлении. А теперь рассказывай, кто у нас такой глупый, что подбил перевозчиков на диверсию. Вообще, этих заговорщиков несколько. Но во главе стоит Хаджи Мамед Дагиев. Теперь настала моя очередь удивляться, так как я не мог вспомнить озвученное имя, но Фредди сразу пояснил, очень грамотный купец, который сделал состояние на торговле тканями. 4 года назад начал активно вкладываться деньги в нефть и построил керосинный завод. Как оказалось, мы перешли ему дорогу, когда выкупили перспективные участки в Биби и Бате и нарушили его планы. По словам пленника, Дагиев понес большие расходы на поиск новых участков, вот и затаил обиду. И вы совершенно правы, что часть местных добытчиков напугана и боится конкуренции со стороны НКК. Только Кокарев решил вложить дополнительные деньги и конкурировать с вами честно, то некоторые господа пошли другим путем. Кто-то из наших врагов связан родственными узами с местными ханами. Мне не хочется портить отношения со знатными людьми, спрашиваю через некоторое время. Понятно, что данная земля давно вошла в состав империи, но везде есть свои нюансы. Местная мусульманская знать достаточно лояльно относится к Петербургу, многие служат в армии и неплохо воюют, надо заметить. Поэтому в случае конфликта даже моих связей может не хватить, если причина будет серьезной. За свою жизнь я не беспокоюсь, а вот нефтепровод тогда точно подорвут или танкер с заводом сожгут, или просто попытаются выдавить из бизнеса, организовав волнение. Мне и на подобные перспективы наплевать, только придется тратить слишком много денег и сил, смазывая шестеренки государственного механизма. Могут и вынудят переуступить часть акций компании. На меня и так криво смотрит в столичном обществе. Уж очень раздражает честный народ, богатеющий с каждым годом граф. Еще у него жена владеет сетью ювелирных магазинов и дружит, фактически, с новой супругой императора. Поэтому надо просчитывать свои поступки или просто вести себя как можно осторожнее. Как меня до сих пор не шлепнули, сам не понимаю. Я реально перешел дорогу очень многим влиятельным персонам, еще, будучи чиновником. Хотя СБ предотвратило 1.5 года назад одно странное покушение. Жалко, что Напасовшего застрелили на месте, а далее были обрублены все концы. Не удалось даже выяснить подлинную личность Стрелка. Это явно был поляк, судя по его крикам, и он прибыл из Франции. Это по официальной версии. Кроме полиции, розыск ведет и моя СБ, но пока безрезультатно. Вернее, наше расследование фактически подошло к концу и нужны еще некоторые доказательства. Но сейчас мои мысли заняты текущими делами. Насколько мне известно, с ханскими родами никто не связан. Только это не отменяет того, что знать может стоять за спинами наших врагов», — резонно заметил Фредди. «Нельзя недооценивать противника, ведь плести интриги здесь умеют. Кроме ханов, есть еще армянские нефтедобытчики и торговцы керосином. Они обычно действуют сплоченно, и среди них тоже хватает недовольных размахом, с которым работает НКК. Но к попытке взорвать нефтепровод они отношения не имеют. Кокарев тоже не такой белый и пушистый, как вы любите выражаться. Удары могут последовать с любой стороны. Немного подумав, начинаю ставить задачу вмиг подобравшемуся немцу. От былой вальяжности моего волкодава не осталось и следа. Перевозчика и двух его ближайших подручных в расход, просто жили люди, а затем пропали, и все. Подключи банду наших разбойников, которую мы подкармливаем. Разработай план, как нейтрализовать этого Дагиева и врагов помельче. Надо организовать что-то вроде попытки похищения или налета на дом купца. Может, хватит устранения их главы, и остальные одумаются. Главное, чтобы следы не привели к нам, хотя, слухи все равно пойдут. Только проконтролируй, чтобы все прошло гладко и без лишних жертв. Ограничимся уничтожением главного организатора, сожжем дом и выкинем подыхать на улицу его семью. Мы же не звери, какие? После последних слов лицо Фридриха изрезала плотоядная улыбка. Если другие поймут намек, то оставим в покое, но уберем их с нефтепромыслов. Деньги любят тишину, поэтому пора переставать шуметь. У нас и так хватает конфликтов интересов. Я же займусь другим вопросом. Через Джавада выйдем на его соотечественников и будет договариваться. Дураков среди них нет, а наши жесткие контрмеры заставят людей задуматься. На обратной дороге заеду в Москву и встречусь с Кокаревым. Личность он неприятная. Сколько людей загубил на строительстве железной дороги. Жалко, что не удалось его прищучить в свое время. Надо было отправить Василия Александровича к праотцам, только уж больно влиятельная и известная фигура. Но сейчас он мне нужен. Пора задуматься о нефтепроводе к Черному морю, но дело это долгое. Один я это не потяну, придется создавать консорциум. Заодно предложу доли остальным крупным игрокам. Не слишком ли опасно сразу убивать людей, замешанных в нападении на нефтепровод? Может, решить все аккуратнее и убрать их постепенно? Этого в любом случае кончать, глава СБ кивнул в сторону подвала. Еще не доверяю я местным абрекам. Обязательно наделают лишнего шума и не выполнят дело нормально. Я не могу их контролировать напрямую, дабы не просочилась информация о нашей связи с подобными людишками. Придется затратить больше времени на подготовку. Хорошо. Купца убираем через некоторое время. 2 месяцев тебе хватит? После кивка Фредди, заканчиваю разговор, но тех 2 перевозчиков, которые замешаны в нападении, тоже кончай, можно и с небольшой отсрочкой. Все эти крысы до дрожи в ногах должны бояться связываться с НКК. Подобные вещи прощать нельзя. Выныриваю из полусонного состояния, почувствовав, что коляска замедлила ход и заезжает в ворота. Я обычно перемещаюсь по столице на 2 возках, могу ехать в 1-м или 2-м, выбирая их спонтанно перед выходом на улицу. Это хоть немного может запутать потенциальных нападавших. В тот достопамятный день, когда в меня стреляли, схема сработала. Убийца подумал, что из подъехавшего транспортного средства выходит жертва, но вместо нее оказались 2 вооруженных охранника. Мы с еще одним телохранителем ехали следом в 2-м возке. Опять в голову лезут ненужные мысли. Я же дома. Буквально выпрыгиваю из салона и быстро поднимаюсь по ступенькам. Хорошо, что нам, графим, не надо таскать багаж, да и дверь открывается передо мной, как по мановению волшебной палочки. Улыбающийся слуга здоровается, киваю в ответ и прохожу в дом. Мы знали, а я ждал тебя больше всех. Раздаются 2 громких крика, и меня чуть не сбивают с ног. Подхватываю 2 маленьких человечков и целую каждого из них. 6-летние Анна и Ян, которому уже 4,5 годика, крепко обнимают меня за шею. Как быстро летит время. Вроде я недавно оказался в этом мире, а уже минуло 9 лет. 2 проказников явно ждут, когда речь пойдет о подарках, которые я всегда привожу из поездок, но ждут соблюдения ритуала. Через несколько секунд в комнату входит Огнишка, сделавшая строгое выражение лица. Но мы-то понимаем, что все это напускное. Дети, почему вы ведете себя будто варвары? Я же просила встретить папу спокойно, а не бежать, сметая все на своем пути. Подхожу к жене и чмокаю ее в щеку. Наносная сердитость дает трещину, и меня одаривают счастливой улыбкой, а родные серые глазищи смотрят на блудного мужа с непередаваемой нежностью. Что еще нужно мужчине, вернувшемуся домой? Смотрю на уже заметный животик супруги и спрашиваю: «С тобой все хорошо? Что говорит доктор? Вы носитесь надо мной будто на сетке». Тетя Катарина заезжает каждый день, еще и сестренки, будто у самих дел нет. Мирославе самой скоро рожать, тем более первого, но она туда же, сделанным возмущением произносит Серогласка: «Да, все девочки замужем, и у нашего клана весьма солидное пополнение. Когда по выходным во дворце собирается вся семья, то он наполняется детским смехом, что приводит меня в состояние близкое к нирване. Значит, не зря я нахожусь в этом мире. Главное, еще оставить молодым представителям нашей семьи нормальное наследство. И речь не о деньгах, а стабильной стране. А носимся мы потому, что у супруги были очень тяжелые вторые роды, благо, что Ян жив и здоров. Вот все и переживают, так как чуть не потеряли ее в прошлый раз. А мы будем сегодня играть? Папа, ты почитаешь мне сказку?» Опять одновременно произносят дети, заставив нас с Агнешкой улыбнуться. «Какие гостинцы ты нам привез?» Тут, как раз, слуги занесли мой багаж, и два человечка закрутили головой, пытаясь понять, в каком чемодане их подарки. Крепче прижимаю детей и наслаждаюсь моментом. Ведь я дома. Глава 2. Зачем все эти страсти с переговорами на нейтральной территории? Надо было спокойно встретиться в каком-нибудь особняке. Здесь еще и масса народа вас увидит. Какой-то маскарад, а не деловая встреча. Еще слуги у этого французика странные, больше на убийц похожие. Наши ребята их передавят как котят, но к чему эти сложности? Не понимаю я, какой во всем этом смысл. Фредди бурчал все утро и продолжил делать это по дороге к ресторану Палкин. Не самый удачный выбор с точки зрения конспирации, но она мне и не нужна. Наоборот, пусть наша встреча вызовет шевеление и слухи в столичных деловых кругах. Заодно и на Западе о ней сразу узнают. Мне необходим как можно больший резонанс от встречи. Поэтому ворчание немца стараюсь пропускать мимо ушей. По дороге в очередной раз прокручиваю в голове детали предстоящей встречи и событий, предшествовавших ей. А вообще, ситуацию надо рассматривать гораздо глубже, учитывая изменения в европейской и мировой политике, на которые точно повлиял один неугомонный попаданец. Плохо, что теперь невозможно предсказать развитие дальнейших событий в мире, так как они меняются с каждым днем. Началось все с франко-прусской войны, которая произошла здесь на 2 года раньше. Как и в моей реальности, французы проиграли, но не были полностью разгромлены. Кто мог подумать, что на определенном этапе в конфликт вмешается Великобритания? Нет, войсками они не помогли, но все равно кардинально изменили ситуацию. После феерического разгрома под Мецем и Верденом, Лондон пообещал выступить на стороне Парижа. Одновременно с этим английский флот заблокировал прусские порты, угрожая высадить десант. Вильгельма и Бисмарка вначале это не остановило, но затем товарищи с Альбиона поднажали, приведя дополнительные аргументы. В итоге, Франция капитулировала, но на менее унизительных условиях, чем в моей истории. Да, недавно образованное германское королевство получило Эльзас с Лотарингией, контрибуцию в 1,5 миллиарда франков и даже часть флота проигравших. Вот только создать полноценную империю у пруссаков не получилось. Южногерманский союз во главе с Баварией фланировал в сторону Австрии, и присоединяться к Берлину не захотел. Во Франции сменилась форма правления и была основана Третья Республика, а униженный Наполеон эмигрировал в Великобританию. Парижская коммуна не случилась, и страну лихорадило не так сильно. Здесь есть моя заслуга, так как достаточно большее число французских анархистов и социалистов отправились в ад. Достаточно организованной силы, способной заполнить образовавшийся вакуум, не нашлось, а отдельные очаги сопротивления были моментально раздавлены новыми властями. Самое забавное, что при внушительных потерях и поражении от Пруссии, французы не бросили мексиканский проект, который отнимал у них массу сил. Более того, всерьез обострились противоречия с восстанавливающими свое могущество САСШ. Не удивлюсь, если уши манипуляторов, разжигающих этот конфликт, торчат из форин-офиса. Думаю, что обе державы, на радость островным товарищам, еще могут схлестнуться за право доминировать в Карибском и Центральноамериканском регионе. Но при этом основные усилия мировые кукловоды сосредоточили на Европе. Англия, как всегда, гадит, вернее, проводит грамотную политику, сталкивая страны, и старается направлять политические события строго по своим планам. По данным моей разведки, островитяне всерьез обеспокоились усилением Пруссии, хотя изначально хотели ее руками ослабить непомерно усилившуюся Францию. Но кто-то не глупый понял, что можно переиграть самих себя, и дипломатическая работа началась задолго до войны, изрядно сменив первоначальное направление. Именно джентльмены организовали нейтралитет Южногерманского союза. При этом они вели постоянные консультации с Веной, мешающие ее сближение с Берлином. Ларчик активности англичан открывался весьма просто. Дядя Бисмарк вдруг загорелся идеей колониальной экспансии. Пруссаки приступили к замыслу основательно и грамотно. Уже к 1868 году, на момент начала войны, у них были договоренности с вождями племени Дуала о выкупе части территорий, которые в моем времени станут Камеруном. По плану Берлина контрибуция проигравшего Парижа должна пойти, в том числе на строительство мощного военного и торгового флота. Отто не собирался ограничиваться только устьем Санага, а хотел захватить побережье от Нигера до Конго. В Лондоне жутко перепугались и быстро скорректировали свои первоначальные задумки. И это повлекло за собой целую цепочку событий, которые совершенно изменили политическую расстановку в Европе на данный момент. Радует, что в этой интриге я сыграл ключевую роль. Николе Лаки верит не только газетчики, ожидающие очередного прогноза, но и политики. Мне пришлось ударно потрудиться, но объемный доклад для Бисмарка был готов в конце 1866 года. Там я пробежался по преимуществам и недостаткам его политики, предсказал победу в предстоящей войне и на пальцах объяснил, каким лакомым кусочком сейчас является Африка. 90% материка еще не завоевано европейцами. Хинин позволяет избежать потерь от многочисленных лихорадок и прочих болезней, опасных для белого человека. Место для основания колонии тоже было не случайно. Камерун моего времени и, лежащая восточнее Цар, одни из самых благоприятных регионов для сельского хозяйства на континенте. А еще там хватает полезных ископаемых. Прусское руководство с радостью проглотило мою наживку. Про золото Центральной Африки Бисмарк узнал из моего доклада, а геологические партии уже нашли чего-то интересное. Это придало амбициозным немцам дополнительной мотивации. А еще никто не отменял претензий на мировое господство, которое наверняка лелеяли в Берлине. Но что-то пошло не так, блицкрига и полного разгрома Наполеона не произошло, и не случилось единой Германии. Зато есть униженная Франция, лелеющие планы на месть, а южная часть немецкого народа все сильнее политически отходит от своих северных братьев. Еще лет 10 юг станет осознавать себя самостоятельной нацией, вроде австрийцев и швейцарцев. Учитывая, что литературным стандартом этого объединения был признан баварский диалект, на котором говорят в Австрии, то подобные шансы велики. Момент показательный, ведь глупо не учитывать данный фактор. Если в этой реальности Хохдойч не начнет заменять собой другие диалекты, то можно немного успокоиться. Единого немецкого пространства не будет, а значит, есть шансы избежать две жуткие войны, выкосившие десятки миллионов людей. А как же Россия? Пока все не так плохо, если не сказать хорошо. Поведение русских властей радует меня даже больше, чем европейские расклады. Александр активно торгует с Пруссией не только, но при этом придерживается нейтралитета. Хотя, попытки втянуть Россию в конфликт предпринимались. За год до войны Санкт-Петербург посетил специальный английский посланник. Аргументы он приводил разные, даже немного угрожал, но втянуть нас в противостояние с пруссаками не удалось. Наоборот, это вызвало резко отрицательную реакцию, и джентльмен уехал несолоно хлебавши. На военный союз с Вильгельмом русский царь также не пошел. По крайней мере, официальных бумаг никто не подписывал. На самом деле обе страны сделали несколько шагов навстречу друг другу. Экономические связи России и Пруссии постоянно расширяются. Приятно, что, получив огромную контрибуцию, часть этой суммы в той или иной мере дошла до нас. Я уже давно исподволь подталкивал немцев больше вкладывать в экономику соседа. Но ранее у них просто не было достаточного количества средств. А теперь прусские капиталы потекли растущим ручейком на восток. Глупо не влезть в огромную страну, которой нужны инвестиции и технологии. Несмотря на определенные ограничения, которые были установлены еще при Муравьеве с моей подачи, иностранный капитал в России получал режим наибольшего благоприятствования. Мы только оградили от зарубежных инвесторов стратегические направления и биржу. Разного рода финансовые кризисы, вызванные спекуляциями, нам не нужны. Поэтому в первую очередь приветствуются проекты, где деньги вкладываются в реальный сектор экономики. Пруссаки быстро сориентировались и хорошо влезли на рынок сахара, подсолнечного масла, конопли, тканей и переработки кожи. Да и в иных сферах стало заметно присутствие прусского капитала. Это вызывало и противодействие, особенно со стороны крупнейших сахарозаводчиков и производителей масла, которые не хотели механизировать свое производство, в отличие от более продвинутых иностранцев. Особенно пострадали разнообразные еврейские картели и крупные помещики. Бывшие откупщики и ростовщики активно лезли на рынок сельхозпродукции, вытесняя мелких конкурентов и нещадно эксплуатируя наемных рабочих. Несмотря на достаточно строгие законы о труде, пользуясь неграмотностью населения, на многих предприятиях царил самый настоящий ад. Пруссаки же работали более-менее в рамках правового поля, не гнали за сиюминутной прибылью, применяли технологические новинки и инвестировали в будущее. Естественно, к ним переходил народ, так как условия труда были гораздо лучше. Еще и не обманывали, используя разного рода штрафы и заводские лавки, где рабочим навязывали продукты по завышенным ценам. Кстати, именно по сахарному вопросу я столкнулся с одним особо наглым коммерсантом. Далее, дело коснулось золота, и конфликт вышел на совершенно иной уровень. Но эта проблема решаема, надо дождаться только подтверждения наших подозрений в его участии покушения на меня любимого. А вот с моим сегодняшним собеседником придется договариваться. Мне очень хочется отправить его в ад, заодно вырезать всю их семейку, но весовые категории несопоставимы. Да и время силового варианта решения проблемы давно упущены. Остается договариваться и пытаться выжать из ситуации максимум пользы для России. Главный зал ресторана «Палкин» поражал своей монументальностью, какими-то невероятными люстрами и вычурностью отделки. По моим прикидкам, здесь более 30 столиков, и пока большая их часть не занята. Интересующий меня молодой человек расположился в углу возле сцены, где обычно играет местный ансамбль. Вдоль стены расположились катки с диковинными растениями. Неплохое место, учитывая, что рядом было много свободных столиков. Двое мужчин с неприятными взглядами сидели чуть поодаль, но сразу было понятно, что они контролируют ситуацию. Не удивлюсь, если ожидающий меня господин отдельно заплатил за аренду целого угла, дабы никто не мешал переговорам. Деньги на это у него есть, ведь зовут вставшего при моем появлении человека Эдмонд де Ротшильд, и он сын недавно помершего главы французской ветви этих ростовщиков Джеймса Майера. После приветствия номинальный хозяин указал на стул и сел напротив. Я тащить за собой охрану не собирался и ограничился одним Фредди, который расположился недалеко от людей француза. К нам пропустили слегка мандражирующего официанта, который замер в ожидании заказа. «Давайте я сделаю заказ, ведь это все-таки русская кухня». Дождавшись утвердительного кивка француза, обращаюсь к официанту: «Нам ухи по-царски, стерлить по-русски, расстегаев и чего-нибудь из мяса, но не свинину. Еще вина, лучшего, что у вас есть». Одетый в яркую рубаху мужчина средних лет с умным взглядом кивнул и побежал выполнять заказ. Я же перевел взгляд на собеседника. Сама ситуация смешная и больше напоминает встречу двух бандитов из совершенно иного времени. Зачем вообще тащить подобное сопровождение в Россию? Это мне надо опасаться за свою жизнь, так как есть прецеденты. А вот сидящему напротив господину у нас точно ничего не угрожает. Хотя, с учетом начала самого настоящего террора, который охватил Францию в последний год, мера необходимая. Анархисты стали огромной проблемой для французских властей, еще они поддерживались частью населения, на чьи плечи легли огромные репарации. А так как старший брат моего собеседника провел весьма мутную схему с займом для выплат Пруссии, то покушение на представителей их семейства точно не за горами. Пока неуловимые террористы хлопнули только замминистра финансов и пяток чиновников помельче, но регулярно выходящие листовки и прокламации указывали на настоящих врагов простых граждан Третьей Республики. Про запрещенную литературу я в курсе, так как самолично спонсирую борцов с буржуазией. К сожалению, действовать более решительно не получается. Уж слишком велики шансы засветиться. В этом случае за меня возьмутся всерьез, и шансов выжить будет мало. Поэтому приходится постепенно подталкивать инертных пейзан и создавать боевые организации через целую сеть посредников. Анархисты во Франции, ирландские республиканцы в Англии и венгерские патриоты Австрии получают неплохие взносы на благие дела. Думаю, что через годик можно устроить какое-нибудь серьезное дело. Пока идет подготовка и мощная идеологическая обработка. Друзья Фредди, которые помогли мне прикончить несколько одиозных товарищей, неплохо закрепились в САШ. Они помогают с вербовкой ирландских бойцов, доставляют деньги и оружие. В Европе работает несколько подпольных типографий, ведущих атаку на умы простых граждан. Если российские власти не хотят пачкать ручки подобными делами, то Коля Смирнов придерживается иного мнения. Только и власти ряда стран стали действовать более умело. Тот самый взрыв в Лондоне напугал многих. И самое забавное, европейцы начали перенимать опыт России по борьбе с тайными обществами. Нет, они не применяют трибунал. Но в той же Англии появился специальный отдел в Скотланд-Ярде, который занимается противодействием террору. Насколько я помню, в моей реальности подобного не было. Если возвращаться к встрече с представителем банкирского клана, то выхода у меня не было. Вернее, в противном случае ситуация просто усложнится. Интересная у вас кухня. Необычно, но вкусно. Эдмон положил приборы на стол, показывая, что наелся, я бы выпил кофе. Делаю знак официанту, и через 5 минут нам подают напиток. Собеседник к тому времени раскурил сигару и выпустил пару клубов ароматного дыма. Во время обеда мы дела не обсуждали, отдавая должное этикету и отличной работе повара. Поняв, что я готов к беседе, Эдмон приступил к сути. «Граф, что плохого вам сделала наша семья? Или, кто-то из компаньонов банкирского дома Де Ротшильд перешел вам дорогу? Только давайте без лицемерия, ведь мы прекрасно знаем, о чем идет речь. Вы, случайно, не юдофоб, как большая часть местной аристократии и дворянства? Ведь господам Круппу и Юзу никто не ставит препоны для работы в России, и русские власти даже не смущает тот факт, что нарушается закон на стратегических отраслях экономики. Я внимательно изучил все указы последних лет, сверенные с протекционизмом, и могу сказать, что речь идет о сознательном противостоянии. Смотри, как запел этот гусь лапчатый, и даже про компаньонов своих вспомнил. Хотя, правильнее назвать их вассалами, но все равно, факт показательный. Значит, семейство очень хочет залезть в наш проект. В принципе, для того я и провел широкомасштабную рекламную акцию, дабы привлечь их внимание. Насчет юдофобии, не знаю. Как говаривал один мой знакомый из прошлой жизни, дружите с евреями, жидов давите. Человеком он был пожилым и много повидавшим. С учетом того, что звали его Семен Абрамович, то дяденька знал, о чем говорил. А еще этот мировой мужик не собирался никуда репатриироваться, жил спокойно в России и умер на родине. Только не объясняет же свою позицию собеседнику подобным образом, еще подумает, что Юзик совсем сбрендил. А вот вопрос взаимоотношений с еврейством был непраздным. Третий сын известного банкира, самый настоящий еврейский националист. Он выделяется даже на фоне остальных своих родичей. Насколько я помню, именно Эдмон стоял у истоков создания Израиля и спонсировал первые переселенческие программы. Может, подкинуть ему идею начать свой проект пораньше, заодно создать ажиотаж внутри России и разрядить сложившуюся ситуацию вокруг еврейской проблемы? Почему не отправить как можно больше пассионарных товарищей возрождать землю предков? Надо продумать этот момент и выступить от лица Лаки в европейской прессе. Заодно это создаст дополнительные проблемы османам, так как евреи любят и умеют создавать их любой власти, особенно, когда их много. Что касается местных компаньонов, то проблему надо рассматривать шире. Все началось с масштабных проверок подрядчиков, подвязавшихся обслуживать госзаказ. Это я рассматриваю деятельность сих коммерсантов с точки зрения своего времени. В основном проверки касались строительства железных дорог и поставок для армии. Тут-то и всплыло семейство Поляковых. Как человек, изучавший историю, я слышал эту фамилию и считал, что речь шла о Лазаре Соломоновиче. Но я сильно ошибался. Это был целый клан, а упомянутый мною товарищ пока ничем особым не прославился. А вот его братья Яков и Самуил как раз попали под каток правосудия. Первый засветился на поставках продовольствия во время достопамятного восстания в северо-западном крае. Имя второго фигурировало в связи с масштабными хищениями при строительстве железной дороги. Я не люблю заглядывать в чужой карман, ведь сам не безгрешен. Только есть небольшие отличия в моей ситуации. Если убрать за скобки ограбление лондонского банка, то мое состояние в этом мире сколочено на динамите. Да и стартовые позиции были неплохие с учетом полученного наследства. Даже английские деньги я практически не трогал и пустил их на финансирование европейских борцов за свободу. Поэтому, будучи чиновником третьего отделения, я уделил много внимания вмиг разбогатевшим господам. Среди них в основном были чиновники и откупщики. При этом на простых взятках и сборе налогов таких денег не заработаешь. Основные деньги крутятся в иных сферах. Вот и получилось, что вчера он был Шлома-поляк, правдами и неправдами пробившийся в купцы первой гильдии, а уже завтра он уважаемый глава банкирского дома. Только никто не может указать тот промежуток, когда он увеличил свое состояние в десятки раз. Это касалось не только Поляковых и непосредственно евреев. По крупным делам о хищениях проходило более 200 человек. Тот же глава почтового департамента Толстый пустил себе пулю в лоб, дабы избежать позора. Уж больно много в его ведомстве было махинаций. Кстати, наш герой Поляков там тоже отличился, так как работал в почтовом ведомстве, будучи доверенным лицом самоубийцы. О чем говорить, если под суд попали даже рейтерные Абаза. Я даже не припомню, в какой стране сажали ИО, премьера и зама министра финансов. Поэтому никто не церемонился с чиновниками помельче и махинаторами из коммерсантов, особенно евреями. С последними случился небольшой конфуз. Те же Самуил и Яков Поляковы, Варшавский, Блях и еще несколько гешефтмахеров действовали по интересной схеме. Она мне очень напомнила варианты разворовывания России времен приватизации в 90-е. Люди, используя свои родственно-национальные связи, занимали деньги у европейских банкиров. Далее все было просто как лом. Они получали концессии, естественно, за взятки, поставляли продукты для армии или строили железную дорогу, завысив стоимость в несколько раз. Все бы ничего, но при этом от их деятельности страдала безопасность государства, и гибли люди. На стройках совершалось какое-то массовое жертвоприношение простых русских мужиков. Подобного я никому и никогда не прощу. Поэтому канцелярия ЕИФ начала методично раскручивать данное дело. Вот и поехали уважаемые люди заниматься прежним делом, строить железные дороги. При этом контракт с государством у них теперь долговременный, лет на 10. Варшавские и еще парочка чиновников уже подохли, надорвавшись при укладке шпал. Коля Смирнов использовал свои связи, не давая главным гадам откосить от тяжелых работ. При этом российское правосудие проявило себя с плохой стороны. Наиболее знатные воры ограничились штрафами и ссылками, что вызвало определенное возмущение в обществе. Понятно, что его еврейская часть была недовольна еще сильнее. А уж как взбесились европейские банкирские дома, лишившиеся гарантированных сверхприбылей. К своей чести император в этот раз проявил принципиальность. Он помнил крымскую, давление Ротшильдов в деле Герцена и прочие вылазки против России, поэтому ни о каком возврате денег речи не шло. В общем, зарубежных мошенников оставили с носом. Плохо, что из-за этого дела правительству не удалось привлечь дополнительные займы. Страна нуждается в деньгах, начав целый ряд реформ, в первую очередь военную и переселенческую. Поэтому приходится считать каждую копейку. Зато удалось навести порядок в армейском хозяйстве и железнодорожном хозяйстве. Были выпущены облигации внутреннего займа, на которые продолжилось строительство. Как правительство будет их гасить, не знаю, но проценты пока платят без задержек. Компаньоном моей супруги в ювелирном деле является Иудей Залманович, отвечаю после затянувшейся паузы. Что касается Самуила Полякова, то он вор и получил по заслугам. Когда ваше семейство кредитовалось его предприимчивого господина, надо было просчитывать риски. Плюс, какие-то деньги вы могли получить у сбежавшего Лазаря Полякова. Насколько я помню, он сумел вывести немало ценностей и имел доступ к семейным счетам. Ваши претензии по запрету деятельности банкирского дома Ротшильдов в России просто неуместны. Их лучше адресовать кабинету министров, а не частному лицу, коим я являюсь. Тут выдержка собеседника дала трещину, и он нехорошо так оскалился, но быстро взял себя в руки. Не нравится этим деятелям, когда приходится платить за преступления. Господин Поляков упал с лестницы в своем берлинском доме и сломал шею. Поэтому нам до сих не удалось получить возмещение понесенных убытков. Тяжба длится уже 3 года, и прусские власти специально ее затягивают. Собеседник произнес все спокойным тоном, но его глаза были полны гнева. Что касается инвестиций в русскую промышленность, то вы снова лукавите. Экономический комитет запретил нам добывать нефть и покупать металлургические заводы. При этом пруссаки и несколько англичан спокойно работают в вашей стране, и мне прекрасно известно, что за этими решениями стоите вы и еще несколько людей. Но именно Иосиф Козел Упаклевский определяет, какие иностранные компании могут работать в России. Клянусь чем угодно, но к смерти сбежавшего с немалой суммой Лазаря Полякова я не имею никакого отношения. Но Ротшильды думают иначе, что вынуждает меня впредь вести себя осторожнее. Значит, какие-то слухи о моих проделках до них доходят. А еще они взбешены, что из-за активов умершего разгорелась настоящая война. Семья Поляковых кредитовалась в нескольких европейских банках, но и прусское правительство не прочь наложить лапу на бесхозные деньги. В общем, длящийся уже 3 года процесс периодически будоражит европейского обывателя. Что касается экономического комитета, то Эдман полностью прав. Уходя со службы, я эту организацию и создал. Все было очень грамотно преподнесено императору, благо разумных людей во власти, на которых я имею влияние, хватает. Дабы не вызывать подозрения, мне пришлось приложить массу сил, чтобы вытащить из Киева Николая Бунге III, Николай Христианович Бунге, 1823-1895, государственный деятель Российской империи, экономист, министр финансов и председатель комитета министров, ординарный профессор и ректор университета СВ Владимира. Почетный гражданин города Киева, он получил кафедру в столичном университете и весьма важную должность, от которой долго отбрыкивался. Но мне удалось с ним договориться, и теперь комитет оказывает большое влияние на русскую экономику. В первую очередь Бунге добился превалирования реального сектора экономики. Нам нужны инвестиции в промышленность, а не биржевые кризисы и разного рода мыльные пузыри. Заодно через профессора удалось утвердить указ о стратегических отраслях. Мысль простая: есть секторы экономики, где невозможно присутствие иностранного капитала. В первую очередь это ВПК, РЖД и добыча важных ископаемых вроде золота с нефтью. Также есть ограничения на владение зарубежными компаниями металлургических заводов, пароходств и элеваторов. Список на самом деле шире и некоторые моменты обсуждаемы. Но в корне Эдман прав, и именно я определяю, кому можно разрешить зайти на русский рынок. Для этого у меня есть сразу несколько рычагов давления, начиная с Шувалова и Татаринова, заканчивая одной симпатичной княжной, греющей постель императору. Что касается намека на послабление для части инвесторов, то собеседник прав. Тот же ЮС возглавляет акционерное общество, где его доля составляет 30%. Мне принадлежит 1/5 акций, так как глупо было пройти мимо такого пирога. Все-таки Донбасс – это один из самых лакомых кусков российской экономики. Что касается контроля за инвесторами, то он ныне достаточно строгий. Поэтому проекты Ротшильдов влезть в Баку были сразу завернуты. Еще им не удалось подмять под себя весомую часть речных грузоперевозок. Не просто так французы хотели залезть на Дон через Поляковых, основав мощное пароходство. Товарищи даже договорились с греческой диаспорой, которая эти самые перевозки контролировала. Но все проекты были отвергнуты экономическим комитетом. При деньгах и влиянии банкиров, легко узнать, что за всеми решениями стоял один попаданец. Думаю, товарищи взбесились не на шутку. Я, грешным делом, думал, что именно они стоят за покушением на мою персону. Но ход расследования показал иное. Да и не стал бы такой важный господин лично приезжать на переговоры при таких раскладах. Эдман, мы хорошо поели и обменялись взглядами на многие события, происходящие в мире. Ставлю пустую чашку на блюдце и смотрю на собеседника. Давайте приступим к делу. В любом случае, мне нужно будет обдумать ваше предложение и обсудить его с нужными людьми. Это займет не более 2 дней. Далее приступим к обсуждению деталей, коих будет тысячи. Надеюсь, что судьбы ваших компаньонов не будут мешать заключению будущего контракта. Судя по усмешке скрививших лицо банкира, Поляковых давно списали. Тогда зачем весь этот цирк? Наверное, банкир готовил поле для переговоров. Последующие 2 часа, когда из меня чуть не вынули душу, показали мою правоту. Новоиспеченный барон торговался как жид на привозе. Утрирую, но ситуация была забавная. По дороге домой прокручиваю сложившийся расклад. Не все так плохо, если учесть, что именно я затеял эту игру. Мне нужны фундаментальные вложения в экономику России со стороны французских Ротшильдов и других крупных игроков. Таким образом, я хочу оградить свою родину от будущих войн. В моей истории инвестиции этой семьи не мешали правительствам стран, которые они представляли, разрушать Россию изнутри. Сейчас есть хорошая возможность привязать французскую ветвь, так как им придется сделать весьма солидные вложения. Значит, можно быть уверенными, что они не станут спонсировать разного рода революционные движения и остальным запретят. Заодно, наше правительство получит возможность влиять на политические расклады в Европе. Нам бы еще передышку лет на 15. За это время можно решить проблему выкупных платежей и провести глобальную индустриализацию страны. А это подразумевает промышленную революцию и полноценный рывок страны из феодализма в капитализм. В моей реальности подобного так и не случилось. Сейчас же есть отличные стартовые позиции для подобной задумки. Вот только с османами придется что-то делать. Англия давно вогнала нынешнего султана в долги и распоряжается в Турции, как считает нужным. Армия нашего исторического врага усиленно перевооружается, и турки начали уже верещать о каком-то реванше. Я бы на месте наших властей попытался договориться или продлил мирный договор. Для нас дорог каждый месяц и война просто уничтожит набирающую обороты экономику. Плохо, что в России общество буквально болеет идеей помощи угнетаемым христианам и захвата проливов. И я не смогу изменить нынешний настрой, потому что он поддерживается большей частью образованной публики во главе с императором. Значит, придется искать другие варианты, чем я сейчас и занимаюсь. Глава 3. Заседание могучей кучки, как я называл наш триумвират, проходило в рабочем режиме. Есть у меня такой принцип, что нельзя мешать дом и работу. Поэтому еще 3 года назад, после достаточно долгого торга, нам удалось приобрести дворец Нарышкиных-Шуваловых, что расположен на набережной Фонтанки. Именно здесь варвар из 21 века устроил центральный офис компании Козел-Упаклевских. Базовый интерьер, в виде монументальной парадной лестницы и прочей отделки, никто не менял. Любой посетитель, пусть даже и весьма состоятельный, должен быть поражен всем этим великолепием. А вот далее сами помещения подверглись определенной модификации, со скидкой на время, конечно. Сейчас дворец не единственное здание, принадлежащее компании, но более я подобные монументальные задания покупать не буду. Уж очень это затратное занятие, особенно их содержание. Кстати, Агнешка сначала хотела поменять наш дом на этот практически музейный экспонат, но затем передумала. Как-то здесь излишне холодновато, и речь идет не о температуре воздуха. В подобных сооружениях нет души, как мне кажется. А наш семейный особняк может и попроще, зато стал родным для всего клана Козел-Упаклевских. Интересно, если бы мне удалось совершить одну махинацию и отжать усадьбу Державина у римско-католической духовной коллегии, что сказала бы супруга? Думаю, мы, всем многочисленным семейством, дружно начали бы собираться на Фонтанку. Там один парк более 2 гектаров, и это в центре столицы. Как раз в то время было мощное давление на католиков, связанное с подавленным восстанием и общей реакцией. Но после некоторых раздумий, я решил не ссориться с достаточно мощным польским лобби. Наверное, это был правильный ход. Что касается заседания правления, то оно проходит регулярно, 1 раз в неделю, и состоит всего лишь из 3 человек, меня, Катарина и Петра Харлампиева, того самого протеже дяди Альфонса. Есть более широкий круг управляющих, так как, по сути, компания давно превратилась в самый настоящий концерн. Вот только основные решения коллегиально принимают 3 человека. Петр за 5 лет безупречной службы добился такой привилегии. Да и глупо игнорировать мнение человека, который фактически выстроил финансовую систему компании. Ситуацию с Ротшильдами и их предложением мы пока оставили на потом. Надо сначала сделать точные расчеты, привлечь людей из правительства, да и обсудить дело с российскими предпринимателями. Насчет строительства нефтепровода я не уверен. Мне кажется, что в нынешних реалиях выгоднее протянуть железнодорожную ветку от Баку до Батуми. Пока возить нефть цистернами и таскать баржами в сторону Царицына, банально выгоднее. Но это дела будущего. Юзеф, я не могу понять агрессивной политики, которую ты проводишь в последние 2 года. Если раньше она была ясна, так как у нас были свободные финансы, то сейчас это излишне авантюрно. У компании явный недостаток свободных финансов. Мы практически не в состоянии перекрывать все потребности прибылью с продажи динамита и иных взрывчатых веществ. Любое резкое изменение в экономике, падение цены на керосин, или ожидаемый сговор волжских и донских перевозчиков, могут ударить по нам очень сильно. Или я чего-то не знаю, и у тебя в копилке припасен 1 000 000 рублей на черный день. Тетушка была, как всегда, излишне пессимистична. Вернее, это разумная осторожность, так как она привыкла действовать основательно и поступательно. Ту же нашу экспансию в нефтяной бизнес и создание банка она полностью одобрила, а вот с частью других проектов долго не хотела соглашаться. А вот насчет денег она права. В моем европейском банке давно отмыт английский приз и, более того, эту немалую сумму удалось чуть ли не утроить. Насчет чистого миллиона, не знаю, но примерно столько можно вытащить и помочь вливанием одной из наших структур. Кстати, сама Катарина за прошедшие 5 лет совершила просто стремительный рост как управленец. И причина успеха банальна до невозможности, она продолжает учиться. Первоначально я нашел для тети персональных наставников, далее она сама погрузилась в чтение экономических трудов, стала выписывать экономический вестник. Следующим этапом Катарина начала посещать любые открытые лекции в столичном университете и другие площадки. Выступления того же Бунге, которые всегда собирали самый настоящий аншлаг, она никогда не пропускала. Вот так в человеке, после 40 лет, вдруг открылся талант. Может, ей не хватало широты взглядов, что не мешало кропотливо изучать ситуацию, спрашивать советов у помощников и вникать практически в любой вопрос. Сейчас мы обсуждали несколько дел, в перспективах которых тетушка сомневалась.